Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, доброй ночи желаю вам я, доктор Александр Данилин. Я хотел сказать сегодня, что на Западе давным-давно зарегистрировано такое хроническое психическое заболевание, которое называется шопингомания или шопомания или ониомания, который страдает до 10% населения Европы и США. А для нас это заболевание новое и сверхактуальное. Пока страсть к покупкам для нас не столько некий медицинский, слава богу, процесс, а все-таки некий новый культурный феномен. Все-таки гигантские торговые центры, гипермаркеты появились у нас совсем-совсем недавно, и максимальной шопингоманией, которая страдает наша женщина, в первую очередь болезни этой подвержены женщины, это блуждание по нескончаемым лабиринтам наших рынков, которые вроде бы то отходят в прошлое, то нет. Однако факт остается фактом. Шла в магазин за мылом, купила еще 3 шампуня, 5 разноцветных мочалок в виде морских ежей, 7 полотенец, канистру пены для ванны. Ну, в общем, нехай будет, в хозяйстве пригодится. Как-то мы начинаем терять сами себя в этом вроде бы как культурно-развлекательном процессе. Если вдуматься, то для очень многих, не только женщин, но все чаще и чаще для мужчин, вот этот самый шопинг превращается чуть ли не в единственную форму проведения досуга. Такой вот отдохнем, заодно и купим что-нибудь, заодно и помоемся, когда-то, да, у нас так говорили. Вот откуда берется эта страсть в человеке, страсть покупать и то, что ему нужно, и то, что ему не нужно. Ну, о болезни, я думаю, я как бы расскажу в процессе. А вот об этой страсти, страсти пока еще культуры, бродить по бесконечным магазинам и что-то такое покупать, ну, просто поразительно, да. Это очень хорошая, хорошо знакомая страсть, например, для тех, кто едет во всяческие турпоездки, например, за границу. Ну, как бы красоты красотами, музеи музеями, но главное это, в общем, магазин. Магазин. И не так, чтобы купить, потому что у нас теперь есть все то же самое, только дешевле. А побродить, понюхать, посмотреть. Вот откуда берется эта страсть, что она означает, как она перерастает в болезнь, да и может ли она на самом деле, может ли она на самом деле стать болезнью. Вот об этом, собственно говоря, тема нашего сегодня прямого эфира. Как вы относитесь к проведению досуга в виде делания покупок? Хорошо или плохо? Что это означает для человеческого характера? Почему это вдруг внезапно перерастает в проблему? И вообще, что это такое с точки зрения души человеческой? Шопинг. Все, что вы думаете по поводу нашей страсти к покупкам, сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Сегодня о шопинге, его причинах, последствиях, перерастании в болезнь и вообще о том, почему это с человеком происходит. Ну, считается, что чаще это все-таки происходит с женщинами. Женщина и шопинг. Вот темы сегодняшних наших разговоров здесь, в «Серебряных нитях». Ну, и по поводу музыкальных иллюстраций. На самом деле страсть к покупкам в человеческой истории имеет свое происхождение – она начиналась как молодежное движение конца 50-х, 60-х, начала 60-х годов, когда именно шопинг, собственно говоря, этими молодыми людьми и постулировался как главное занятие в человеческой жизни, потому что им хотелось жить легко. И это движение было очень широко распространено не у нас, а как раз в Европе и Америке. Может быть, поэтому все эти болезни они пережили раньше, задолго до нас. И поэтому, наверное, лучше всего будет сегодня поставить, так подумалось мне, женские вокальные группы, рок-н-ролльную группу конца 50-х годов, как раз времен зарождения шопинга как движения. Он появился как некая альтернатива идеологиям, крупным идеологиям, коммунизму, нацизму, которые, как считали молодые люди, которые стали ставить шопинг во главу угла, разрушали человеческую душу, уничтожали миллионы человеческих жизней. Поэтому они не хотели жить идеологией, решили жить приобретательством. Ну, по-моему, из этого тоже ничего не получилось, но песни у них тогда были веселые. «Чардетес» называется замечательная женская рок-н-ролльная группа конца 50-х годов. His crazy clothes. He wears tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wears tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. He takes me deep sea fishing in a submarine. He goes to drive in movies in a limousine. He's got a whirly birdie and a 12-foot yacht. But that's not all he's got. He's got tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wears tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. In a fighting corps, but he landed in the brig for raising such a storm. When they tried to put him in a uniform, he wanted tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, he wanted tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. Before the angels come to carry me, I want it down in writing how to bury me. Oh, wearing tan shoes with pink shoelaces, a polka dot vest, and man, oh man, oh, give me tan shoes with pink shoelaces and a big Panama with a purple hat band. Эта песенка, как вы понимаете, была о розовых туфельках. Именно такие песенки и пели в конце 50-х годов поклонники нового неидеологического образа жизни. Доброй ночи, Ольга Александровна. Ольга Александровна из Углича дозвонилась и давно ждет, поэтому сразу и начнем с вас. Доброй ночи. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что я хожу в магазин порадоваться хорошим вещам, а покупать не хватает денег. Так. А порадоваться-то удается? Или в результате все равно расстройство одно сплошное? Нет, конечно, не в смысле смеется. А порадоваться, помечтать? Порадоваться и помечтать. Интересно. Вообще, на самом деле, это вот чисто российская такая форма шопинга. Спасибо большое, Ольга Александровна. Это, на самом деле, ужасно интересно. Поэтому я всем предлагаю подумать на эту тему. Что же это такое за покупка такая? Помечтать о покупке. Или, я все чаще и чаще думаю, когда люди идут в магазин, может быть, они идут, собственно говоря, покупать мечту. Вот об этом сегодня на автоответчике говорила одна из наших радиослушательниц. Привет. Я думаю, что магазин, как все знают, это такое место, где можно купить то, что нужно. Особенно мы идем в магазин за кефирчиком. В магазине расслабляемся мозгами, если там все как надо обустроено. И обманываемся, пытаясь купить то, что хочет наше подсознание. Хочешь счастливую семью или солнечную погоду, выбирай по картинке на товаре. Хочешь быть экономным, пожалуйста, распродажа. Дома расстраиваешься, зачем я это купила. Хотя я считаю, что обмен равноценный, потому что за денежные фантики можно купить только картинку про счастливую семью или солнечную погоду. Ну, вот у меня идея, но я ее еще не продумала. А что, если попробовать использовать ситуацию шопинга на своих интересах? Вот каким-то образом не позволить себе покупать ерунду сразу, а попробовать понять, что именно зацепило в упаковке или товаре. Но ты отдельный вопрос. Правильно ли я вас поняла, что в любом случае нельзя манипулировать человеком без его попустительства? То есть, что у человека должна быть зона психологической уязвимости. А как же тогда маленькие дети? Вот теперь все, спасибо, до свидания. Давайте я кратко скажу. Да, я считаю, что человеком нельзя манипулировать, если этого он не хочет. Огромное большинство из нас хочет, чтобы нами манипулировали, в том числе торговые центры. Что касается лекарства, то вот, что мне сейчас пришло в голову, а может быть, действительно, стоя у того или иного магазина, да, прилавка в супермаркете, осознать, что, собственно говоря, нет нужды покупать этот дорогой купальник просто потому, что он выражает мечту о пляже, на который по каким-то другим причинам мы не можем поехать. Может быть, действительно попробовать, какую нашу мечту символизирует тот или иной товар. Доброй ночи, Ян Илларионович. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы из Волгограда, да? Я просто иногда забываю представлять города. Да, я из Волгограда. И хочу высказать такую гипотезу. У меня есть такая эвристика. Если хочешь понять человека, изучай обезьяну. Так, вот про покупки обезьян ничего не знаю, поэтому вот, слушаю вас величайше. И ключевое слово в ответе на ваш вопрос – это каменные джунгли. Так. То есть люди остались все-таки приматами по своей биологической основе. Так. И вот если раньше они там прыгали, лазили по веткам, собирали фрукты в пестроте джунглей, то теперь, когда они уже стали социальными животными, они, попадая в этот супермаркет, они как бы возвращаются к древней культурной форме собирательства и охота и реализуют свои вот эти подсознательные стремления вот к собирательству и охоте, которые вот заместили эти древние навыки, да, обезьяне, грубо говоря, вот, и они их реализуют вот как бы совершенно неосознанно. А, значит, владельцы магазинов на этом спекулируют, естественно, к своей коммерческой выгоде. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать, что вне всякого сомнения, это совершенно точно, потому что женщины Когда-то искали в лесу съедобные ягоды, грибы и коренья, то есть были собирательницами. А мужчины, как известно, охотились то на дичь, то на самих женщин. В общем, как бы от этого возник некий избыток этой страсти. Вот ведь какая интересная проблема. Точнее говоря, их две. Вообще говоря, женщина-собирательница, древняя женщина, подразумевала, ну, как мне кажется, некую порядочность, да? В пещере поместиться могло не все, пространства такого охраняемого, безопасного для жизни было мало, но обезьянного еще меньше. Поэтому такой инстинкт в чистом виде должен был иметь и некоторую рачительность, да? То есть в пещеру-то можно было притащить только то, что нужно. А у нас есть, ну, во-первых, вряд ли все в человеческом поведении можно объяснить генетикой. Ну, я так лично думаю. А очень интересно, что довольно точно наш слушатель определяет некое мнение подсовременной абсолютно группы ученых из университета в Калифорнии, которые доказали, что женщины генетически предрасположены к занятию шопингом. Эти выводы сделали на основании эксперимента, в котором приняли участие что-то около 100 мужчин и женщин. Их отправили однажды на сельскохозяйственный рынок. Слушайте внимательно, потому что к России это имеет, мне кажется, прямое отношение. Каждому из этих людей дали список прилавков, которые надо было посетить и попробовать какой-то продукт на вкус. И после того, как задание было выполнено, им предложили отметить на плане рынка те места, которые они посетили. И спросили, насколько им понравились продукты в той или иной лавке. Женщины справились с задачей примерно в два раза лучше, чем мужчины. Выяснилось. Удивительная вещь. Выяснилось, что способность к запоминанию мест расположения вот этих самых палаточек зависит не от того, понравились они или не понравились женщине, а зависит, знаете, от чего? Вот прям не поверите, зависит от калорийности продуктов. Женщины запоминали те точки, в которых продукты были более калорийными. И ученые предполагают, что такая способность запоминать расположение продуктов унаследована от доисторических предков. Пропитание, да, тогда добывали собирательством, и в пещере помещались только те продукты, которые были максимально питательны. Вот у женщин до сих пор эта способность по запаху выискивать продукты максимально питательные для организма сохранилась. Русские женщины, слушайте внимательно, это надо использовать, это же не просто так. Но в действительности, кроме вот чистого и неосмысленного собирательства, появились еще проблемы. Вот, например, есть такая проблема, которая в психологии получила название «мессинг», от английского слова «mess», то есть «беспорядок». Вот этот термин придумала некая американская учительница, на самом деле причислив вот к этим самым «месси» и себя самую. «Месси» — это люди, которые стаскивают в дом вещи без смысла и прока. Дома у них хронический беспорядок, они ничего никогда не выбрасывают по определению. Оттого у них вот копится очень много ненужного тряпья, старой одежды, которую они давно не носят, продуктов с истекшим сроком годности, устаревшей бытовой тени. В общем, все, что можете себе представить. Знаете, залежи древних газет. Причем для таких людей безразлично, имеют ли вещи какую-нибудь ценность или нет. Они совершенно не отличают важные для себя какие-то предметы, нужные от неважных. Просто сваливают и все. Это совершенно никакое не коллекционирование, потому что все это сваливается без всякой цели. Им вот нравится в этом жить. И это как бы вот, по-моему, совершенно противоречит той самой генетике, собирательнице и определительнице наиболее питательных продуктов, которые поместятся в холодильнике. И ведь в сущности своей шопинг, по большому счету, он не очень сильно отличается от этого самого мессинга, потому что на самом деле в итоге с виду нужными продуктами забивается весь дом, все точно так же, ничего не выбрасывается, идет накопление и накопление. Статистика ведется во всем мире вот этих вот шопоголиков или онеуманов. В Англии, например, их насчитывается 700 тысяч. 25-летняя жительница севера Лондона Ростингхаус среди них рекордсмен. Вот за 7 лет прогрессирующего шопоголизма она ухитрилась истратить более 500 000 фунтов стерлингов, из которых 450 тысяч осталось должна. Доброй ночи, Ян Илларионович. Ян Илларионович. Кто? Виталий? Доброй ночи, Виталий. Доброй ночи. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотел бы сказать, что полностью согласен с последними вашими заключениями о напрасности этих поступков. Более того, отсутствие целесообразности, я считаю, это влияние ложек дегтя в массах, неграмотности масс. Считаю, что знания новые давно есть, но их они нет вместимости информации у людей, и они, не имея альтернативы, вот этих новых знаний, не имея, они, конечно же, поступают, вот как вот еще предыдущая женщина сказала, похожие поступки на обезьян. Я хотел бы услышать еще ваше мнение вот о чем. У меня есть книги свои, я вам послал сюда в редакцию, «Поэзия высоких вибраций любви». Читали ли вы их и как к ним относитесь? Нет, простите, но вот книг с таким названием мы в редакции здесь не получали. Да. Спасибо большое. Ну, я думаю, что они дойдут, потому что если это книги, то это, наверное, бандероль. Они у нас сложным путем таким приходят. Поэтому дойдут, выскажу свое мнение. Так есть Ян Илларионович у нас или нет? Ян Илларионович. Алло. Да, здравствуйте. Извините, тут у нас просто разорвалась связь. Я хочу по поводу мессинга высказаться. Вы откуда? Вы москвич? У нас в русском языке есть для этого наш отечественный термин, он называется пушкинизм. Как? И этот пушкинизм тоже имеет биологические корни. Тут нет противоречия вот с предыдущей гипотезой, просто задействуются более древние, что ли, программы, чем обезьянья. Вот если вы вспомните белок, которые собирают орехи, а потом забывают, куда они их спрятали, да? То есть это работает уже вот от таламуса, гипоталамуса, мозжечка, там часть лимбической коры. То есть это более древние программы, скажем так, более древних животных предков, которые были более примитивными и заставляли собирать все подряд. Времена были голодные, значит, и никто не был уверен в завтрашнем дне. Вот. И поэтому, так сказать, эти программы, подпрограммы потом забивали более продвинутыми обезьян, но при сбоях генетических иногда вот они себя проявляют. То есть это можно считать патологией генетической на самом деле. То есть шопоголик. Вот. Почему она проявляется сейчас, я не знаю. Может быть, как-то на наше ослабленное здоровье, так сказать, начались какие-то мутации, это я не знаю. Но вот противоречия с предыдущей гипотезой нет. Понял. Спасибо большое, Ян Леонидович. Шопоголик, дорогие мои женщины, мы представляем из себя генетические мутации, и как бы в этих вот мутациях ходим в магазин. Мы, в общем, совершенно не виноваты в том, что мы хватаем все с полок, тащим в дом нужное и ненужное. Это генетика, и вы на это обречены. Живите спокойно, покупайте сколько надо. Исправить все равно ничего нельзя. Я так понимаю версию наших мужчин, хотя, может быть, и чуточку ее утрирую. Но у меня есть впечатление, не знаю, насколько оно правильное и неправильное, что здесь есть одна удивительно точная вещь. Мне кажется, что неуверенность в себе во всем этом деле играет немаловажную роль. Дело все в том, что вещами, которые можно купить, действительно гораздо легче управлять, чем своей собственной жизнью. А вещи, даже валяющиеся в беспорядке, подчиняются любому малейшему движению хозяйки. А люди нет. Судьба нет. Дети нет. Мужья нет. И когда мы не можем справиться с жизнью, может быть, мы поэтому хватаемся за вещи, просто потому что с ними легче справиться, и приступ у нас не генетического заболевания, а той самой неуверенности в жизни. И не только у нас, а вот и у той самой молодежи старинных 50-х годов. Давайте их послушаем и подумаем еще немножко. Ну что ж, мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». И говорим мы о шопинге и шопоголиках. И еще несколько справок, ну даже не справок, может быть, таких зарисовок и размышлений. Во-первых, многие считают, врачи, которые этим занимаются, что шопоголизм – близкий родственник клептомании. Да? То есть тяги к воровству. Клептоман ворует все, что попадется под руку. Шопоголик все то же самое покупает. Иногда берет деньги в долг. И как бы и тому, ни тому, ни другому сами вещи абсолютно не нужны. Им нужно как-то скомпенсировать свои собственные комплексы, избавиться от некого чувства психологического дискомфорта. И возникло это не сейчас. Ну, например, наверное, самым знаменитым покупкоманом был английский король Генрих VIII, а Эмиль Крепелин, самый известный немецкий психиатр 19 века, он же основатель советской психиатрии, выделил в свое время покупательское опьянение как один из видов импульсивного помешательства. У знаменитого психолога Анны Ульрих, такая психоаналитик была из Баден-Бадена, был знаменитый пациент, тоже скрывавший в подвале дома 15-метровый шкаф, в котором он хранил свои покупки. Купив какую-нибудь вещь, этот человек не пользовался ею, а прятал в шкафу. Самое удивительное, когда этот шкаф забивался под повязку, он под покровом ночи выбрасывал часть покупок, освобождая место для все новых и новых. Ну, было обнаружено, что когда такие люди совершают покупку, у них в крови подскакивает уровень серотонина, который по сей день считают одним из гормонов хорошего настроения. Ну вот, я еще много могу, это очень интересная такая тема. Но, тем не менее, у нас есть Галина, она дозвонилась из Саратова, и давайте послушаем ее мнение о шопинге. Женщина здесь всегда особенно интересно слушать. Галин. Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Я в эфире? Да, да. Я хочу вот о чем сказать. Вот вы говорите о шопингомании, но это относится все к богатым. Вот, я хочу сказать о шопингомании в России. Я вот сейчас, когда вы начали этот разговор, я вдруг подумала, я вспомнила всю вот историю России, ее вот бесконечные войны, перестройки. И тут действительно генетически, как вы сказали, возник другой тип вот этой шопингомании, как вы сказали. Дело в том, что большинство людей, особенно бедных, они стараются запасать продукты именно вот на генетическом уровне, как я поняла. Потому что я как-то как у нас бывает, не страдала этим как раньше. Как у нас бывают приступы накопления соли, да, периодически? Ну, бывают периодически накопления соли, я в них не участвовала соли. Никогда. Но я в последнее время, после того, как я несколько раз без запасов продуктов оказывалась на грани, так сказать, вот, у меня, я заметила тоже за собой отдельные такие вещи, иметь запас всегда крупы на случай, если вдруг не будет денег или что в этом духе. И большинство людей, особенно вот у кого дети и все прочее, конечно, они стараются запасти побольше продуктов впрок для того, чтобы при очередном катаклизме или при очередном там росте цен, что в этом духе не остаться совсем голодными. Вот мне кажется, в России именно вот это. Удивительное дело, Галин, но на самом деле, вот если чуть-чуть поглубже на все это взглянуть, то, не, я с печалью должен признать вашу правоту абсолютную, я хочу сказать, что если поглубже взглянуть на эти вещи, то одно не очень отличается от другого, как бы чисто внешне это разные вещи, а внутренние, мне кажется, чрезвычайно схожие. Вот посмотрите. Подавляющее большинство этих запасов продуктов, утверждаю я, они делались на моих глазах, моими папой и мамой, бабушками, и, в общем, моими ближайшими родственниками. Я все это видел. Я утверждаю, большинство запасов этих продуктов пропало. Пропало. Сгнило. Было съедено насекомыми, выкинуто детьми. Запасы продуктов возникают, это автоматически происходит. Просто люди уже боятся. Запасы продуктов возникают тогда, когда нарастает в людях та самая неуверенность в себе и в способности справиться с обстоятельствами. Я только об этом. И, в общем, к сожалению, величайшему, ну, по крайней мере, я не военные, конечно, времена имею в виду, и не послевоенные. Я думаю, что за последние несколько десятилетий эти паники были абсолютно неоправданными в тех масштабах, в которых они происходили. Проблема заключается в том, что это были не приступы шопинга, это были приступы неуверенности в себе. Клептоман – это человек, который бессознательно хочет повысить свою внутреннюю силу и уверенность в себе, присваивая себе кусочки пространства других, вечные определения другого человека. А шопингоман, новое для нас, вне всякого сомнения, по внешней форме феномен, в действительности пытается присвоить себе, купить атрибуты уверенного в себе человека. А вот эти самые месси, они как бы такая откровенная, болезненная пародия и на тех, и на других, и на третьих. На тех, кто запасал продукты, и на тех, кто ворует, и на тех, кто нервно ворует, конечно, я имею в виду клептоманов, и на тех, кто делает бесконечные патологические покупки. Ну и, конечно, для меня удивительно, что никто, по-моему, сегодня пока не сказал о роли рекламы. Дело в том, реклама, что существует некая фраза, вот вы обратите внимание, Галина, некая общая установка современной рекламы. В этой общей установке звучит одна общая мысль. Если вы приобретете этот предмет или этот товар, то это решит все ваши проблемы. А вы уверены, что эту рекламу слушают? Вы знаете, вот я, например, эту рекламу использую для того, чтобы что-то сбегать приготовить, пока интересный фильм идет. А и потом, знаете, вот когда реклама идет, да, то, в общем-то, уже отключаешься и думаешь совершенно о другом. Смотришь картинки и не видишь даже смысла их. То есть я настолько от нее отгородилась, от этой рекламы, что, скорее всего, наоборот. Та вещь, которая рекламируется, я ее никогда не куплю. Спасибо большое, Галина. Но вы, говоря вот эту фразу, как бы, вот только вдумайтесь, автоматически подтверждаете то, что я только что сказал. Потому что я обязательно куплю эту вещь, и или я никогда ее не куплю, это в сущности одно и то же. Это значит, что вы на эту вещь и на эту рекламную фразу обратили внимание, несмотря на то, что вроде как вы ее не слушали. Ну и кроме того, речь не о нас. Речь в основном о детях. Шопингоманы – это в основном молодые люди. Простейшая установка работает. Если вы это купите, это решит все ваши проблемы. И эта рекламная мысль, она просто создана для людей с низкой самооценкой и неудовлетворенностью в жизни. Сейчас подрастает некое поколение, не надо для этого иметь много денег, вы тоже не правы, Галин. Поколение, выросшее на рекламе чипсов, энергетических напитках, пива, в общем, всяких пищевых отходов в строгом смысле этого слова. Вот появляются некие ряды потребителей, подверженные психологической зависимости от рекламы. Ну, и этот лимонад, который энергетические напитки, на самом деле, на мой взгляд, не более энергетичен, чем сам лимонад. Не стану сейчас приводить теорию, почему это так. А действует он благодаря вот тому самому росту серотонина, который происходит от того, что реклама говорит: «Купи напиток, это решит все твои проблемы». Ты выпиваешь, ожидаешь результат, получаешь ожидаемый результат. Возникает психологическая зависимость от рекламы. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот да, психологическая зависимость от рекламы. И не только от рекламы, а от всего бытия, которое сегодня вот нас настигло. А ведь это раньше, вот я читала литературу, ну, например, «Дневник доктора Нортона» или «Деловая Америка». Это давным-давно известно. И вот вы сейчас говорите, что там подростки подвержены. Правильно, на подростках легче всего деньги делать. Потому что эти подростки мотают душу взрослым, вынь да положь, и таким образом торговля процветает. А между прочим, торговля сама по себе настолько агрессивна. Вот входишь куда-нибудь, тебе уже предлагают, что вам надо. А ты еще даже оглядеться не успела, не знаешь, что тебе надо. И чувствуешь себя страшно неудобно. Купить, не купить, купить, чтобы отстали просто. Вот такое дело. И потом вот я совсем недавно слышала термин, что наша страна, это вот сегодняшняя РФ, вот, она не то что там перепроизводством грешит, а недопотреблением. Вот то, что сейчас все в помойку валится. Купили, например, какую-нибудь радиотехнику, сломалось там какое-то сопротивление, в помойку, и все остальное все так же летит. Прекрасно. В моей юности это называлось, утверждалось неким, регулировалось сложной фразой о том, что лучший враг хорошего. Спасибо большое, Ирина. Ирина говорила об агрессивной рекламе. Я хочу сказать, что люди, которые постепенно просто от интенсивности, от агрессивности воздействия становятся зависимы от картинки по телевизору, в журнале, на щите, С годами становятся к ней некритичны. Люди теряют способность выбирать. Они не выбирают, а действуют по внушению, по указанию рекламы и становятся идеальными потребителями. Примерно 10-15-летнее следование таким рекомендациям способно привести к психическому расстройству, повышенной внушаемости, невозможности противостоять желанию все новых и новых покупок. Давайте вместе учиться как-то это осознавать и с этим бороться. Как всегда, захотите, продолжим этот разговор. Звоните по телефону 956-15-14. Спасибо всем большущее за искреннее участие. Спокойной ночи. Cool and slow. Who calls the English?